В переднее купе подсел новый пассажир. Это был солдат-инвалид. Пустая штанина да грудь в орденах. Как он сюда попал, Бог его знает. Наверняка сунул проводнику. Поначалу солдат тихо сидел в служебном купе. Потом, видя, что ничего ему не грозит, осмелел. Достал из тюка гармонь и стал играть. У него был неплохой голос. Все с удовольствием слушали его. Солдат скакал на одной ноге от купе к купе и пел. В награду получал бутерброды, порой стопочку водки. Когда дошел до их купе, его долго не отпускали. Сиен Макдермонт был очарован. Полковник попросил спеть в лесу при фронтовом. Тот охотно согласился. Поплыла грустная мелодия. Глаза полковника подозрительно заблестели, и он отвернулся к окну. Видно, у него с этой песней были связаны какие-то воспоминания. Когда солдат окончил, полковник подал ему руку и налил стакан водки. Тот выпил за его здоровье. И все кончилось бы хорошо, если б солдат не напился. Вдруг он начал страшно ругаться. Проводник напрасно старался его утихомирить. «Ваня, опомнись!» Он тряс его дружески, хлопал по щекам. Но это не отрезвило, а еще больше взъярило несчастного. «Гады, буржуи!» — гневно тряс он костылем. «Это называется равенство? Всех бы вас, как вшей, насосались народной крови!» «Это уж слишком, товарищи!» — отозвался какой-то толстяк. «Без пропуска, да еще выступает!» «На тебе пропуск!» — солдат ковылял к нему, звеня орденами и медалями. «Мало тебе, стерва!» Толстяк потерял терпение. «Молчать!» — завопил он. «Я ответственный работник ЦК. Здесь не хлев, а спецвагон. Не умеешь себя вести, езди со скотом!» «Это тебе оттуда надо, свинья!» — солдат ткнул его костылем. «Шлепнуть бы тебя, собака!» «Ну уж нет!» — у толстяка аж перехватило в горле. «И куда смотрит наша безопасность?» — обратился он к полковнику. «Прошу немедленно проверить документы у этого человека и разрешение на поездку. Это скандал! Скандал!» Полковник счел себя обязанным как-то отреагировать. «У него есть билет?» — сухо спросил он у проводника. «Ну откуда?» — озабоченно ответил тот. «Инвалид. Высадить его!» — коротко приказал полковник. «Ведь это инвалид войны!» — вмешалась Вера. «Инвалиды тоже обязаны уважать закон и вести себя как положено. Вы же сами налили ему водки!» — напомнила она. «Товарищ, не вмешивайтесь, холодно!» — отдернул Веру толстяк. Вера беспомощно оглянулась, ища сочувствия. Ее никто не поддержал. Новиков в панике оттащил англичанина в сторону и что-то объяснял ему. Через минуту они исчезли в тамбуре. Генерал в начале конфликта предусмотрительно исчез. Инвалид, сгорбившись, сидел на лавке и повторял: «Разве об этом говорил Сталин? Люди, разве это он говорил?» Пьяные слезы текли по щекам. Через несколько минут в вагон вошли двое солдат из охраны поезда и, молча взяв Ивана под руки, вывели. Пассажиры разбрелись по своим купе. В этот же день поезд прибыл в Новосибирск, и большинство веренных спутников вышло. Она вздохнула с облегчением. Правда, Новиков до самого конца забавлял ее анекдотами, но она его уже не слушала. Все время перед глазами стоял солдат-инвалид, герой войны, о котором так красиво писал Новиков. Известие об исчезновении Потина застало полковника Тибетца в дороге из Вендаура в Вашингтон. Это был для него настоящий удар.